Я несу на землю правду и мир. Довольно насилий и крови. Я меч, отделяющий правду от тьмы. Я свет миру несущий, отделяю взыскующих света от прислужников тьмы. Ныне это великое разделение, происходящее среди всех народов земли, становится все глубже и глубже, пока не произойдет полное разделение двух противоположных начал. Не утвердится мир на земле, прежде чем каждый не выберет себе место по ту или иную сторону линии разделения. Оно будет расти и расти. Это разделение поможет объединить в одно несокрушимое целое всех тех, кто на стороне правды. А правда это в том, чтобы дать людям мир, знание и любовь, то есть утвердить братство среди человечества. Все космические силы, действующие на планету, соединились в мощном усилии установить новую ступень эволюции человеческого духа. Сторонники тьмы, объятые безумием, стремительно катятся в бездну. Скоро падение это станет очевидным для всех, ибо применят они меры и средства, удушающие, которые приведут к уничтожению их самих, но не тех, кого они хотят уничтожить. Сейчас время великого разделения, и сброшены маски со всех прикрывающихся. Враги эволюции уже перестают скрывать свою истинную сущность. Они еще произносят хорошие слова, но дела их разоблачают обман. Лучи, идущие от фокуса света, раскрывают их планы и злые умыслы против народов. Именно объединение всех, кто на стороне правды, против сил зла и разрушения, приведет к цели конечной – уничтожению тьмы. Довольно насилия и крови, я мир прихожу утвердить на земле, а тьму уничтожить.